выделывает головокружительные трюки. На пальцах у него кольца из бирюзы, а к ногам привязаны крохотные бубенчики, вызванивающие чистую мелодию, напоминающую бой колокола далекой невидимой церквушки. Стрелец надувает ярко-малиновые щеки и весело дует в начищенный до блеска оловянный рожок, а на груди его у самого сердца приколота огромная пышная гвоздика. Благородный храбрый идеалист-стрелец весел так же, как его любимый праздник Рождество, камень, приносящий ему удачу, бирюза. Неунывающий добросердечный стрелец поднимает свой лук высоко в небо, его стрела полетит в заоблачные выси, мимо звезд, туда, где рождаются мечты. Знаменитости, рожденные под знаком стрельца. Алисия Алонсо, Людвиг ван Бетховен, Уолт Дисней, Мария Каллас, Константин Коровин, Джон Мильтон, Джон Осборн, Джейн Остен, Фрэнк Синатра, Марк Твен, Уинстон Черчилль. Стрелец-мужчина. «Вы ничего себе не сломали?» «Ничего существенного», — отвечал рыцарь, словно одно-два ребра не шли в счет. «Как я и говорил, великое искусство верховой езды заключается в том, чтобы правильно держать равновесие. Вот так!» — он отпустил узду и распростер руки в стороны, чтобы показать Алисе, что он имеет в виду. На этот раз он упал навзничь прямо под копыта своего коня. «Мне не хочется сразу вас разочаровывать, но стрельцы — люди трудноуловимые и в прямом, и в переносном смысле. Начать с того, что стрелец вечно занят каким-нибудь делом. Он или спасает кого-либо из беды, или куда-то спешит, а если вдруг и стоит на месте, то непременно не один, а среди толпы, рассказывая веселые истории. Поэтому вам нужно или очень быстро бегать, или уметь работать локтями, чтобы подобраться к стрельцу». Основное качество стрельца – непобедимый, неискоренимый оптимизм, проистекающий от того, что судьба слишком часто делает ему подарки. Если он отправляется с поисковой партии на поиски золота, то может его и не найти, зато мимоходом откроет урановое месторождение. Вы можете сотни раз, увидев что-то блестящее на тротуаре, наклониться и обнаружить, что это всего-навсего обертка от жевательной резинки, тогда как ему – попадется колечко с бриллиантом, случайно оброненное пассажиркой такси. Подобная удачливость не может не располагать к оптимизму. У стрельца масса друзей и знакомых, и почти нет врагов. Этот факт также не может не отражаться на его веселой и счастливой натуре. А теперь мы добрались до проблемы любви. Женщины часто склонны недопонимать истинное отношение стрельца, принимая его за что-то более серьезное. Стрельцы очень ветреные и влюбчивы, но это не означает, что он влюблен на всю жизнь. Чаще это просто небольшое увлечение, и если предмет его увлечения, не поняв истинных намерений, пожелает в него вцепиться, он либо удерет, да так быстро, что она и глазом не успеет моргнуть, либо обратит все в шутку. Но если вы толковая девица, у которой голова существует не только для того, чтобы носить шляпку, и если вы все-таки хотите заполучить его в свои сети, то на этот счет я могу дать вам несколько рекомендаций. Не будьте ревнивы и подозрительны, позвольте ему гулять на длинном поводке, не расспрашивайте, где он был, не устраивайте истерик, не нойте и не угрожайте, что оставите его, предоставьте ему полную свободу, постарайтесь смотреть на мир его глазами и принять его правила игры. Попытайтесь быть такой, какую он хочет видеть вас. Будьте подвижны, любите спорт, ходите с ним в походы, заведите собаку, предпочтительнее большую. Будьте щедры, раскованны и восторженны. Дайте ему понять, что в вас живет тот же дух свободы, что и в нем. Убедите его в том, что кроме него у вас есть еще масса других интересов в жизни. Поверьте, убедившись в этом, он вскоре скажет вам, что именно такая женщина ему и нужна.